грешник положил, дар прощения возвестил, от судов освободил. Всем скажи, о, всем скажи, примет грешников Христос, весь любви провозгласи, примет грешников Христос. Он зовет к нему спеши, греху ног его сложи, чудный мир его прими и союз с ним заключи. Всем скажи, о, всем скажи, примет грешников Христос, весь любви провозгласи, примет грешников.